Глава 20. Ирина. У меня в голове не укладывается мысль, что Максим был женат. Сначала приняла девушку за его невесту и решила, что из-за меня у мужчины могут быть проблемы, но благодаря коротким фразам, подслушанным мной, не специально, конечно, я поняла, что развод был далек от мирного. И что Света это вовсе не так просто явилась сюда в метель. Она вообще с виду не вызывает никакой симпатии, и я безумно удивлена выбором Максима. Он спокоен, решителен, прямолинеен, надежен. По крайней мере, таким я его успела узнать. Она же наглая, капризная и высокомерная. Эти двое никак не сочетаются, разве что внешне. Да, со стороны они смотрятся хорошо и абсолютно подходят друг другу. Стройная, миниатюрная и стильная женщина. Именно такая и должна быть женой Дмитриева. Под стать его квартире, дорогому автомобилю и ему самому. Не буду отрицать, что мужчина симпатичен мне. И в самом деле хорошо сложен, привлекателен. От него веет силой и странным гипнотизмом. А еще мне почему-то невероятно хочется разглядеть черты его лица, которые скрывает черная густая борода. Наверное, если бы у меня не было ребенка, если бы мое сердце все еще не тосковало по другому мужчине, если бы мы познакомились при других обстоятельствах, я бы обязательно не упустила шанса познакомиться с ним поближе, сходить на несколько свиданий, попробовать очаровать его, ведь такие мужчины на вес золота. Из-за снега на улице в комнате невероятно светло. Я все не могу уснуть, понимая, что, скорее всего, застряну здесь еще на день, так как вряд ли получится выехать завтра в город. Смотрю на время, которое тянется безумно медленно, перевожу взгляд в сторону окна и почему-то становится тревожно за Максима. В такую погоду опасно садиться за руль, зачем так рисковать? Или же здесь замешано что-то иное? Его так долго нет из-за непогоды, или же он решил заглянуть к бывшей на чай? По непонятной причине последнее предположение меня почему-то расстраивает. Я переворачиваюсь на спину и прислушиваюсь к звукам в квартире. Жаль, что не успела купить мягкий диванчик в детскую, чтобы оставаться на ночь рядом с малышом. Но на самом деле я планировала, что как минимум год он будет в нашей с Максимом спальне. А получилось, как получилось. Максим. Это имя не дает мне покоя. Я все еще не верю, что он мог так со мной поступить, с нами. Это ведь его ребенок. Неужели человек может так просто отречься от собственного сына? Я понимаю, что в этой истории что-то не так, чувствую это. Но и в то же время боюсь правды. Боюсь узнать, что ошиблась в нем. В человеке, который казался мне таким искренним. Я не знаю номера телефона его родителей, но могу отыскать в социальной сети парочку его друзей. Решаю не откладывать это, захожу на его страницу, нахожу Алексея и, пока не передумала все же, пишу сообщение. «Привет. Слушай, а с Максом все в порядке? Ты общался с ним?» Задерживаю дыхание и долго смотрю в экран. Но в 2 часа ночи все нормальные люди спят, в отличие от меня. Несмотря на усталость, сон не идет. На душе тревожно. Несколько раз я заглядываю к Тимуру, но тот сладко спит. Я как раз выхожу из детской комнаты, когда слышу звук открывающейся двери и тяжелые шаги мужчины. Замираю на месте, чувствую, как меня отпускает волнение. Мышкой прокрадываюсь в спальню, забираюсь под одеяло и прислушиваюсь к шуму в квартире. Максим проходит мимо спальни, хлопает дверью ванной комнаты. Я слышу звуки льющейся воды и чувствую, как быстро бьется мое сердце от осознания того, что нас разделяет всего лишь тонкая стена. Мужчина слишком долго находится в душе, а потом вдруг в квартире становится оглушительно тихо. Эту тишину прерывают тяжелые шаги, приближающиеся к спальне. Я задерживаю дыхание, когда открывается дверь, и закрываю глаза, притворяясь спящей. Уверена, что Максим решил проверить, как я, поэтому удивляюсь, когда он приближается к кровати, а потом под его весом прогибается матрас. Он резко заваливается на кровать, дергает одеяло и забирается под него, непозволительно близко ко мне. Так, что его влажная обнаженная кожа касается моей, отчего я вздрагиваю и испуганно отодвигаюсь к краю. «Что за черт?» — хрипит он, нащупывает выключатель на ночнике, и я щурюсь от яркого света. «А, это ты, совсем забыл, что ты здесь». Тяжело вздыхает он и устало откидывается на подушку, молчит. Я же с удивлением рассматриваю его раскрасневшееся лицо и обнаженную накачанную грудь. Все хорошо?» — уточняю я, не зная, как вести себя в такой ситуации и что у него на уме. «Ага». Он прикрывает ладонью глаза, потом тушит свет и комната погружается в темноту. Я слышу его тяжелое дыхание. Каждой частичкой тела ощущаю его присутствие. Я нахожусь в постели с полуобнаженным мужчиной. Можно ли считать это изменой? Тебя долго не было. Разрушаю тишину и неловкость между нами. Пришлось бросить машину и немного пройтись. Отвечает после недолгой паузы. Ты шел пешком в такую погоду? Взволнованно спрашиваю я и начинаю понимать, отчего его лицо приобрело красноту. Кожа обветрилась от мороза. «Ага», — отвечает он. «Но ведь там холодно и метель. Ты, должно быть, промерз». «Уже отогрелся. Горячий душ в этом очень помог. Но если ты вдруг решишь помочь мне согреться как-то по-другому, то я, пожалуй, не откажусь». Хрипло смеется он, вгоняя меня в краску. «Конечно, я помогу тебе отогреться», — произношу серьезным голосом, приподнимаясь в постели. «Эй, я пошутил, ты чего?» По-своему понимает мои слова Максим, заставляя меня усмехнуться. «Я всего лишь собираюсь приготовить тебе чай с малиной. А ты о чем подумал?» Поддразниваю его. «О чем-нибудь покрепче. Не вставай, спи». Его рука нащупывает мою, пальцы обхватывают кисть, тянут меня обратно. Мой пульс учащается. Я замираю. Чувствую, как бешено бьется мое сердце в груди, как кожа Максима опаляет мою. Слишком близко он ко мне, слишком остро я реагирую на его присутствие. Я должна быть ему благодарна, на этом все. «Не спорь», — одергиваю свою руку и резко поднимаюсь с кровати. «Заболеешь же, а мне не сложно. К тому же я и так собиралась пойти и заглянуть к Тимуру». «Ты должна отдыхать, Ира». Мое имя звучит так необычно из его уст, что я прокручиваю его несколько раз в уме. И впервые оно действительно мне нравится. Я отдыхала, только проснулась. Вру я и спешу выйти из комнаты. Подальше от Максима и постели, на которой я мечтала засыпать в обнимку совершенно с другим мужчиной. Я нарочито долго ввожусь на кухне, слишком тщательно размешиваю чай с малиновым вареньем, оттягиваю момент возвращения в спальню, надеясь, что Максим не дождется меня и уснет. Обвожу взглядом кухню и вздыхаю. Все здесь такое родное и знакомое, не хочется покидать эту квартиру. Жаль, что все было лишь миражом налаженной жизни и беззаботного счастливого будущего. Глаза слипаются, и меня начинает клонить в сон. Я понимаю, что времени отдохнуть практически нет. Через 2 часа нужно покормить Тимура. Осторожно приоткрываю дверь и встречаюсь взглядом с мужчиной. Он растянулся на спине, прикрыт одеялом до пояса, внимательно изучает меня, следит за каждым моим движением. «Вот». Произношу чуть дрожащим голосом, протягиваю ему чашку с горячим напитком. «Спасибо», — прочищает горло он и садится в постели, упираясь в изголовье кровати. Делает глоток, морщится, потому что чай слишком горячий, подтягивает одеяло чуть выше, скрывая от моих глаз черную дорожку волос на животе. Я не знаю, как вести себя, не знаю, куда себя деть, поэтому подхожу к окну, смотрю на белоснежный город, но в это же время ничего не вижу. Слишком волнительно присутствие мужчины. Слишком много неопределенностей в моей жизни и вопросов. «Так и будешь там стоять, словно статуя?» Немного с насмешкой спрашивает он. «Иди, ляг. Я не кусаюсь. Можем сделать границу из подушек». «Нет, все нормально». Сглатываю подступивший к горлу ком и все же возвращаюсь на облюбованную сторону постели. Ложусь на самый краешек. Натягиваю одеяло до подбородка. Смотрю в потолок. Максим выключает ночник, ворочается и затихает. Я прислушиваюсь к его тяжелому дыханию, которое выравнивается уже через несколько минут, и сама не замечаю, как засыпаю. А уже через мгновение, как мне кажется, на телефоне срабатывает будильник, оповещая, что пришло время утреннего кормления. Я с трудом заставляю себя разлепить глаза. Сил встать нет. Не сразу вспоминаю о том, что в квартире, кроме меня, есть еще кто-то. И этот кто-то прямо сейчас спит, тесно прижавшись ко мне и дышит в затылок. С просонья я почему-то решаю, что это мой Максим, поэтому устраиваюсь удобнее и трусь об его тело, а потом на мужской руке, которая обнимает меня, замечаю татуировку и вздрагиваю. Резко отодвигаюсь от него, чуть не сваливаясь на пол и замираю, когда Максим что-то бормочет во сне. Реальность яркой вспышкой обрушивается на меня. Я выжидаю, когда мужчина вновь забудется крепким сном и спешу покинуть спальню. Тимур еще спит. Я любуюсь сыночком, осторожно беру его на руки и иду в кухню. Стараясь не шуметь, развожу детскую смесь. Тимур же Словно почувствовав это, открывает глазки и начинает тихонько похныкивать. Я иду в гостиную, сажусь в кресло и наблюдаю за тем, как смешно морщит носик сын, как ест, прикрыв глазки, а потом вздрагиваю, когда замечаю в дверном проеме Максима. Как долго он стоит здесь и наблюдает за мной. «Доброе утро», — кивает он и идет в мою сторону. «На улице все засыпало снегом, так что мы застряли в доме на неопределенное время». «Да, я выглядывала в окно», — поджимаю губы я. «Прости, что так получилось». «Хватит извиняться. Получилось, как получилось. Уже ничего не изменить. К тому же тебе все равно понадобилось бы время, чтобы упаковать все свои вещи. Я тебе телефон принес. Кто-то написал, может, это твой?» Сердце пропускает удар от его слов. Я протягиваю руку, забираю телефон. Можно не снимать блокировку экрана. Сообщение и так высвечивается. «А что с ним могло случиться-то? Вроде жив-здоров, скоро должен вернуться из рейса твой Макс». Ответ Алексея выбивает весь воздух из моей груди. Я встаю с кресла вместе с ребенком, дышать становится труднее, пространство вокруг начинает вертеться перед глазами. Я делаю несколько шагов вперед, останавливаюсь. Растерянно смотрю по сторонам, потом кладу пустую бутылочку на журнальный столик и на автомате вручаю Тимура мужчине. «Подержи его, пожалуйста, я сейчас». Выбегаю из комнаты и закрываюсь в ванной. Моя сила, мое спокойствие, вера и равнодушие трескаются и распадаются на осколки. Плотину прорывает, руки трясутся, по щекам стекают соленые дорожки слез, и я закрываю ладонью рот, чтобы удержать внутри себя громкие всхлипы. Потому что теперь точно уверена, что Дмитриев был прав. Максим обманул меня. По какой-то непонятной причине отправил по ложному адресу вместо того, чтобы сказать, что ему не нужен ни ребенок, ни серьезные отношения со мной. Соврал мне и подкармливал ложными иллюзиями наши отношения. Это конец. Теперь уж точно.